Сам не зная зачем, Агей последовал за ним. Здоровяк подбежал к машине, когда Берг уже уселся за руль. Елизар собирался сесть с ним рядом, заходя с другой стороны, но Бугай потеснил его. «Погоди, дед», — оттеснил он его, устраиваясь рядом с водителем. «Садись сзади». Агей и Елизар залезли на заднее сиденье. Старик разместился сразу за водителем. Агей оглядывался. Они сидят на двух сиденьях. Позади отделение, где тоже можно разместиться нескольким людям. Впереди Берг вцепился в руль. Рядом приборная доска с какими-то стрелками и огоньками. С сомнением проводник положил правую руку на рычаг между водительским и пассажирским сиденьем, на котором ворочался Добер. «Если честно, — проговорил Берг, — то я не водил ни разу, но видел и знаю, как это делается». «Спокойно, парень, — сказал уже старик, — все у тебя получится, действуй, во-во». Радостно откликнулся Добер, озираясь по сторонам с безумными глазами. «Действуй». Старик протянул свою руку и положил ее на рычаг, поверх руки проводника. «Ты помнишь, куда нажимать ногой?» — тихо спросил он. «Да, уже надавил». Тогда старик своей рукой надавил на руку парня, отогнул ее немного вправо и потянул рычаг назад. «Давай», — тихо сказал он в спину водителю. Машина заурчала громче, и они двинулась назад. Проехав несколько метров, они резко остановились. Берг перевел рычаг в предыдущее положение. «Ты куда едешь?» – опешил Добер. Не обращая на него внимания, проводник проговорил. «Теперь впери ты в сторону». «Спокойно, парень», — говорил старик, — «ты можешь». Он снова нажал на руку проводника и перевел рычаг немного влево и вперед. Машина, заурчав двигателем, двинулась вперед. Дергаясь на медленной скорости, они съехали с дороги и поехали между кустарников. Через пару десятков метров машина остановилась. Берг убрал руку с рычага и перевел дух. «Заглуши двигатель», — сказал ему Елизар. «А как это тут?» Он нагнулся, опустив голову, и начал шарить руками ниже руля. Двигатель машины вдруг замолчал. Лампочки на приборной панели потухли. Воцарилась тишина. «Фух», — сказал проводник, выбираясь из кабины. Елизар и Агей последовали его примеру. Позади послышались шаги. Жрех и Калиныч догнали их со встревоженными лицами. «Вы куда это?» «И правда», — возвысил голос Добер, который остался сидеть на своем месте. «Сдурели, что ли? Надо было развернуться на дороге. Мы же на ней поедем». «Да, спокойно, парни», — успокаивающе говорил Берг. «Далеко мы тут не уедем, только до перекрестка, а напрямик если...» «По кустам», — опешил Добер. «Машины по дорогам ездят», — объяснил ему проводник. «Могут и без них, но это надо, чтобы равнина была, а впереди у нас сплошные балки и овраги. Мы там не проедем, а машина моим друзьям пригодится». Ругнувшись для приличия, здоровяк выбрался из машины. «Что теперь?» — спросил Елизар. «А вот что», — уверенно сказал Берг. «Машина – это подарок судьбы, и бросать ее я не буду. Сейчас я метнусь назад в хибар, расскажу парням и назад. Они сюда придут, заберут машину, а трупы спрячут». «Да, ты сдурел, что ли?» – воскликнул Добер. «Бегать туда-сюда. Машина – это самое ценное, что есть в пустоши», — с металлом в голосе сказал проводник. «И бросать ее здесь мы не будем. А мы тут, сиди и жди тебя», — скривился здоровяк. «Нет, конечно, идите дальше. Километров через пять увидите столбы. Они идут с запада на восток». «Как они выглядят, эти столбы?» — сразу спросил Жрех. «Не волнуйтесь, вы их ни с чем не перепутаете. Сразу поймете, это первый ориентир. После них, еще километра два, и справа, в кустах, будет башня. Вы ее, тоже, ни с чем не перепутаете. Она недалеко от дороги. Ждите в ней меня. Можете поспать там, только часового поставьте». «А что за башня?» — спросил Жрех. «В ней точно никого нет?» «Конечно. Местные ее боятся, думают, что в ней привидения живут. Здесь куча страшных историй про нее ходит. Дураки любят такие сказки». «Ну, а может, в ней сейчас какие мутанты живут?» — спросил Добер. «Да какие мутанты? Мутантов в пустоши и не осталось, Сегрегор их всех извел. Бывает, конечно, что замечают, но тогда сразу облавы устраивают. Я был в этой башне пару месяцев назад. Никого в ней нет и быть не может. Залезайте и отдыхайте там спокойно. Я через пару часиков подойду. Я ведь так и планировал, добраться до башни, там отдохнуть, а как светать начнет, дальше двинуться». Никто ничего не сказал. Все вернулись к дороге и оттащили трупы воинов Сегрегора в кусты. Связанного же крестьянина закинули в машину. «А этот тебе зачем?» — поинтересовался у проводника Жрех. «Убить его всегда успеется», — отвечал Берг, — «а он еще пригодится, может и поработает на нас». «Все, парни, я пошел», — он посмотрел на Елизара и протянул ему рюкзак. «Вот, дедушка, возьмите, если не трудно». «Конечно», — кивнул тот, принимая поклажу проводника. Окружающих это действие не удивило, но Агей поймал многозначительный взгляд Коляныча. Берг медленно побежал по дороге назад, к хибару. Остальные же подобрали носилки и быстрым шагом устремились по дороге в другую сторону. На этот раз они шли куда осмотрительнее. В нескольких следующих долинах вниз они шли быстрым шагом по дороге, а наверх пробирались в зарослях, держась недалеко от обочины. Это оказалось труднее, но на душе было куда спокойнее. Как и говорил проводник, скоро долины кончились. Им на смену пришла плоская равнина, а через несколько километров показались странные бетонные столбы. Каждый был шириной около метра и высотой метров 7. Между столбами расстояние метров 30. Они тянулись с востока на запад, пересекая дорогу. С какой целью их здесь установили, было совершенно неясно. В этом месте, опять отойдя на всякий случай от дороги, устроили привал и обменялись впечатлениями. А ловко он их положил, говорил Дабер, вертя в руках добытый пистолет. Агей увидел, что пистолетами разжились также Жрех и Елизар. «Неплохо», — согласился Калиныч. «Только нам теперь к Сигригру уже никак нельзя. Я не удивлюсь, если они кого-нибудь и в хибаре грохнули, а скажут, что это наша работа. Так еще тут, вот вам, три трупа. Сдается мне, что Сигригар нас, за такие дела, по головке не погладит». «Это верно», — хмыкнул Жрех. «В любом случае, мы к Сигригару в руки и не собирались, так что плакать тоже не надо». Немного отдохнув, путники снова тронулись в путь. Не прошло и часа, как Жрех тихо вскрикнул: «Вон она, башня!» Агей посмотрел и увидел, справа, среди кустарников, башню, стоящую метрах в 100 от дороги. Как и говорил проводник, ее трудно было с чем-то спутать. Трехэтажная прямоугольная башня, с квадратными окнами. Она высилась над окрестными кустарниками и выглядела очень зловеще, так что в голову поневоле закрадывались мысли о всяких привидениях и нечистой силе. Путешественники повернули к ней. Обойдя башню, они увидели каменные ступеньки, ведущие к темному проходу. Калиныч с Жрехом, держа оружие наготове, скользнули внутрь и через пару минут вернулись, сообщив, что внутри пусто. «Заходим», — скомандовал Калиныч. Оказавшись внутри, Агей увидел большую комнату и сбоку каменную лестницу, ведущую наверх. Коротко посовещавшись, решили остановиться на втором этаже. Елизар напомнил о надобности часового. «Ложитесь», — сказал Калиныч. «Если можете, спите, а я все равно не усну, по караулю». «Вот и славненько», — пробормотал Дабер, доставая из мешка подстилку и растягиваясь на бетонном полу. Остальные последовали его примеру. Агей уснул сразу же, как только прилег. Он не помнил, сколько проспал, но проснулся от того, что сильно захотелось по большой нужде. Парень зашевелился и услышал, как в темноте шепчутся бывшие рабы возле лестницы. «Не выдумывай, Жрех», — говорил Калиныч шепотом. «Спустись вниз или вон, еще лучше, иди наверх и сри там сколько влезет». «Нет, Калиныч, я уже насмотрелся на дерьмо в таких заброшенных домах. Я лучше сдохну, а гадить тут не буду». «Ну, как знаешь, только смотри, чтобы тебя там по башке не огрели». Агей поднялся и подошел к ним. «Ты чего?» — спросил Калиныч. «В туалет иду». «Во!» — тихо сказал Жрех. «Вместе пойдем». Спустившись вниз, вышли из башни и двинулись между кустарников в сторону хибара. Пройдя немного, Жрех остановился. «Ну, что?» — сказал он тихо. «Тут и ТСС. Слышишь?» Он присел на корточки. Агей последовал его примеру. Послышался шум шагов и хриплое дыхание. Показался темный силуэт человека. Жрех быстро достал пистолет. Незнакомец приблизился, и Агей вдруг разглядел, что это их проводник Берг, идущий к башне и держащий в руках свой карабин. Жрех сжал руку Агея. Тот увидел, что бывший раб приложил палец к губам. Проводник прошел всего в нескольких метрах, не заметив притаившихся под кустом парней. Подойдя к башне, он постоял немного, оглядываясь, после чего скользнул внутрь. «Это же Берг», — шепотом сказал Агей. «Надо было его окликнуть». «Не надо», — усмехнулся бывший раб. «Зачем пугать? Не хватало еще, чтобы он стрельнул в нас от страха. Ну, может, пойдем? Он ведь там расскажет». «Что расскажет? Ну, как, что? Что узнал, и может сейчас там решат дальше идти?» Жрех ухмыльнулся. «Не волнуйся, без нас не уйдут. Давай дело делать. Ты тут сиди, я вон там». Товарищ поднялся и тихо пошел в сторону, быстро скрывшись между кустарников. 2-2. Оставшись один, Агей скинул штаны и присел на корточки. Тут же, в стороне, где скрылся жрех, кто-то тихо вскрикнул. Послышалась возня и звуки, словно кто-то дрался. Парень вскочил, натянул штаны и бросился на шум. «Агей!» — послышался сдавленный голос жреха. «Лови его!» Через кустарник, навстречу парню, бросился кто-то низкорослый, похожий на ребенка, с большой кудрявой головой. Он приблизился и грозно прошипел. «Пошел!» Агей отпрянул в сторону, но успел подставить подножку. Бегущий карлик растянулся и кубарем покатился по земле. Из кустов выскочил жрех и, не останавливаясь, набросился на беглеца. Агей, преодолев секундное замешательство, поспешил на помощь. Вдвоем они быстро скрутили карлика, как тот вдруг изогнулся, высвободил одну руку и бросил что-то в кусты. Через мгновение парни снова его скрутили и жрех так двинул его кулаком по голове, что тот отрубился, обмякнув. Видя, что враг перестал сопротивляться, Агей отпрянул и подлез под куст, туда, куда что-то полетело. Через минуту он нашел и подобрал с земли маленькую металлическую коробочку, длиной с мизинец. С одной стороны торчал резиновый отросток, сантиметров 10 длиной. С другой стороны, на длинном тонком проводке болталась маленькая пластиковая штучка, похожая на застывшую каплю воды. В ней были проделаны несколько дырок. Не понимая, что это такое, парню вдруг показалось, что из этой капли доносится какой-то звук. Он поднес ее к уху и раскрыл рот от изумления. Парень услышал голоса. Мужской голос со странным говором говорил: «Да, ты же сам слышал, чужаки еще в хибаре, все сходятся. Что у тебя? На моей стороне все чисто, хозяин», — отвечал другой голос. «Но у нас не чисто», — снова говорил первый голос. «Какой-то тип пришел по дороге с юга. Потом еще куча народу вышла и по дороге пошла, на запад. Они без вещей были. Я послал за ними Круза, и он сказал, что рядом с дорогой, в кустах, машина Сигригора стояла и там были трупы. Эти люди погрузили трупы в машину и назад поехали. Но тот, что приходил, дальше пошел, один. Это может-то связано с рабами, не знаю, но я думаю, что рабы все еще в хибаре. Круз, что там у тебя? Круз, ты слышишь меня? Круз?» Испуганный Агей отдалил от уха каплю, словно оттуда мог вылезти говоривший эти слова и зовущий карлика. «Вот оно что», — подумал парень, тяжело дыша от нервного возбуждения. «Это охотники за рабами. Кому тут еще быть? Это же, они за нами охотятся». В себя его привел злой шепот жреха. «Агей, ты куда делся-то?» Вернувшись назад, Агей увидел, что бывший раб вертел в руках устрашающих размеров тесак, которым не успел воспользоваться карлик. Вдвоем они подхватили пленника за руки и поволокли его в башню. Когда они поднялись на этаж, где разместились товарищи, то увидели, что Берг, Калиныч и Елизар стоят на ногах, тихо разговаривая. Добер и Вилен сидели на подстилках и протирали глаза. Проводник нацелил на появившихся парней дробовик, но, узнав, тут же опустил оружие. «Это чего?» – удивился он. «Это хвост, который ты притащил за собой», — усмехнулся жрех. Парни подтащили пленника и положили его на пол. Елизар зажег небольшую масляную лампу. «Вот», — пояснил жрех, тяжело дыша, — «поймали в кустах, посрать не дал, гаденыш». Он устало усмехнулся и начал рассказывать, как он поймал карлика. Не в силах сдержаться, Агей вынул из кармана коробочку и передал товарищам услышанный только что разговор. Лица окружающих вытянулись и побледнели. «Это рация», — говорил, глядя на коробочку, жрех. «Я слышал про такие. А вот эта штука», — он указал на каплю, — «она в ухо вставляется». «Так это, кто такой?» — тупо спросил Добер. «Это что?» «Это охотники за рабами», — кивнул Елизар. «Они все-таки догнали нас». «Вот они какие», — благоговейно проговорил Вилен, вглядываясь в лежащего карлика. Лицо пойманного было самым обычным, неопределенного возраста, кудрявый, но очень маленького роста и с большой головой. Довольно невзрачный тип, по виду которого совсем нельзя предположить, что это один из грозных охотников за рабами. Проводник опустился на корточки и похлопал его ладонью по лицу. Карлик очнулся, оглядел окружающих злым взглядом и непонятно чему ухмыльнулся. «Он узнал нас», — с ужасом подумал Агей. «Ты, значит, охотник за рабами?» — спросил Берг. «Неважно, кто я», — на удивление спокойно заговорил пленник, лежа на спине. «Но вы уже отбегались. Мы вас уже поймали». «Сколько вас?» — спросил Калиныч. «Много, 20 человек, врешь», — крикнул Добер, на лице которого отразился сильный испуг. «Вы все уже у нас в руках», — уверенно говорил лежащий карлик. «Самое лучшее для вас — сдаться сразу». «Да, а в рот тебе не плюнуть», — брызгая слюной, заорал Бугай. «Тихо», — бросил ему Берг. «Слушай сюда», — обратился он к карлику. «Скажи нам». В этот момент коробочка, которую держал в руках Агей, завибрировала, и в ней замигала оранжевая лампочка. Все застыли от удивления и страха. «Это они», — сказал Елизар. «Вызывают его. Надо ответить». «Слушай», — к пленнику шагнул Калиныч. «Я даю тебе слово, что оставлю тебя в живых. Ответь и скажи, что проследил за ним». Он кивнул на Берга. «Скажи, что он ушел по дороге дальше на запад, а ты возвращаешься назад. Скажи, и я оставлю тебя в живых. Клянусь, пойдешь с нами, а как отойдем дальше, решу, что с тобой делать. Но убивать тебя не будем, клянусь». Несколько секунд пленник смотрел на него, а затем кивнул. «Хорошо, скажу. И помни», — зловещим тоном продолжал бывший раб, — «если вздумаешь шутить, то пожалеешь. Я добрый человек, но ты у меня лютой смертью сдохнешь. Помни это». Карлик бросил на того ненавистный взгляд, но снова кивнул. «Я все сделаю. А может, не рисковать?» — подал голос жрех. «Нет», — повернулся к нему проводник, — «так надежнее». Они отпустили пленника и позволили ему сесть на полу. Карлик взял в руки коробочку и нажал несколько кнопок, вставив каплю в ухо. Он приблизил губы к самой коробочке и сказал: «Хозяин, это Крус. Все спокойно». При этих словах парни вокруг расслабились и вздохнули с небольшим облегчением. Но карлик вдруг быстро заорал: «Хозяин, рабы здесь, они в башне, у дороги». Больше он ничего сказать не успел, его сбили с ног, и здоровяк Добер начал топтать его ногами. Агею показалось, что он услышал, как треснули несколько ребер. «Вот урод какой», — словно не веря своим глазам, пробормотал жрех. «Ничего», — решительно сжал губы Калиныч, — «он у меня сейчас попляшет». «Парни», — резко сказал Елизар, — «что делать будем? Уходим?» «Да», — кивнул Берг, — «уходим. Башня – это хороший ориентир. Они здесь уже через час могут быть. Берите вещи». «Подождите», — крикнул жрех. «А что если подождать их здесь?» Все вылупились на бывшего раба. Добер, избивающий охотника ногами, тоже удивленно остановился. «Ты чего?» – удивился он. «Сдурел, что ли?» «Послушайте», — говорил жрех, — «они все равно идут сюда. Оружие у нас есть. Устроим им здесь засаду и сразу решим эту проблему». «А вот это хорошая вещь», — согласился Калиныч. «Нет», — покачал головой Берг, — «мы же не знаем, сколько их. Может, их и правда куча. Они нас просто обложат в этой башне. А так у нас есть шанс. Я все окрестности знаю». «Верно», — кивнул Елизар. «Надо уходить». Добер и Вилен подхватили носилки и все двинулись вниз. Агей не знал, что делать. «Иди, Агей», — сказал Калиныч, — «мы сами понесем носилки». Парень направился вниз, а бывшие рабы склонились над охотником. Спускаясь по ступенькам, Агей услышал стон, полный боли, от которого волосы встали дыбом. «А вообще», — подумал парень, выходя из башни, — «это гаденыш заслужил такую кончину». Ждать долго не пришлось. Через несколько минут жрех и Калиныч, тащившие носилки с поклажей, показались из башни. Проводник Берг быстрым шагом направился в западном направлении, остальные двинулись за ним. Снова выйдя на дорогу, маленький отряд быстрым шагом продолжил путь на запад. За спиной восточный край неба уже начал светлеть. Приближалось утро. Все шагали быстрым шагом, с серьезными лицами. Несколько минут молчали, а затем тихо, но весьма оживленно заговорили, обсуждая случившееся. Жрех подробно рассказал, как поймали лазутчика. Агей же, напряг память и максимально подробно рассказал, что он слышал по рации. «Судя по этому разговору», — задумчиво проговорил жрех, — «часть из них где-то рядом с хибаром нас караулит. Возможно, к северу от крепости. А этот карлик Крус и второй, они к югу от крепости наблюдали и нас как-то проглядели. Но видели, как ты, Берг, потом приходил и со своими ребятами за машиной пошел. Так тут, до места, где машина эта, ведь не так далеко», — подал голос Добер. «Недалеко», — согласно кивнул проводник. «Километров 5-6, за час добежать можно». Все сразу начали тревожно оглядываться. «Да, не переживайте вы», — усмехнулся жрех. «Сколько там этих охотников?» «Я думаю, человек 5-6, а то и меньше. Агей слышал двух в рации, плюс этот гад. Возможно, их даже всего трое было. Одного мы уже успокоили. Пусть они опытные, но у нас, вон, оружие прибавилось. Так что, черта с два, они нас схватят. Все верно, кивнул Калиныч. Поймать они нас смогут, если внезапно нападут и захватят врасплох. Если же мы начеку будем, то разберемся с ними, как и с этим гадом. Эти слова немного успокоили Агея. Глядя на остальных, он заметил, что и они стали уже не так напряжены. За разговорами время тянулось быстро. Назад уходил километр за километром. Во время очередной смены носилок, Агей решил посмотреть на оставленную башню и не увидел ее. Она уже давно скрылась позади. Вскоре начался рассвет. По краям дороги местность не сильно изменилась. Слева пустая, плоская, равнина с небольшими буграми и редкими кустами, уходящая к самому горизонту. Справа же густо росли кустарники. Поверх них, вдали были видны довольно высокие отдельные холмы. Сама же дорога тянулась на запад, ровная, как школьная линейка, и просматривалась на несколько километров в обе стороны. Во время короткого отдыха, все по очереди долго и внимательно смотрели в бинокль назад, но преследователей никто не увидел. Время быстро пролетало за интересными разговорами. Почти все время обсуждали, как избежать внезапного нападения охотников. «Вообще, парни, — говорил уже старик, — я вам, так скажу, не один год я слушал по радио, как рабовладельцы нанимали охотников. Почти во всех случаях, дело касалось обычного бегства из пригородов больших городов на юге или же бегства с плантаций, которые тоже недалеко от тех городов находились. Были там и случаи, когда рабам удавалось скрыться без следа, но таких случаев очень мало, я припомню. В большинстве случаев, рабов ловили уже через 2-3 дня. К чему ты это вспомнил? Подозрительно покосился на него Добер. А к тому, что посчитайте сами, сколько мы уже идем и сколько дней до сюда от побережья. И, что, не понял Бугай. А то, что охотники сильные и выносливые, но им тоже нужна еда и вода. Я не думаю, что у них там какие-то вьючные животные, которые за ними припасы везут. Скорее всего, они на себе все волокут. Одно дело, в пригороде, в считанных днях пути от больших городов, рабов ловить, а совсем другое дело здесь, в пустоши. Здесь торговцев нет. Воду они, может, и найдут где пополнить, а вот с едой у них, наверняка, уже проблемы. Так ты, что, дед, думаешь, у них сейчас жратва закончилась? Наконец дошло до здоровяка. Верно, я уверен, что она у них уже день, а то и больше, как закончилась. Сами подумайте, не могут же они так быстро бежать, да еще нести на себе кучу провизии, а если еды мало, то и сил мало и не будут они бежать так же быстро, как в начале своего пути. Послушайте, подал голос бывший библиотекарь, а может такое быть, что у них своя машина. Очкарика тут же подняли на смех, напомнив про крутой океанский берег, на который машину вряд ли выгрузишь и поднимешь. К тому же будь у тех машина, они бы давно уже их догнали. В голову Агею пришла интересная мысль, и он решил обсудить ее с товарищами. «А я вот что вспомнил», — сказал он. «Когда мы у тебя, Елизар, в подвале слушали радио, то там сразу несколько охотников откликнулись. И мне вот интересно, если они все сразу за нами побегут, то как они будут-то, все вместе, за нами бежать и нас потом делить?» Началось бурное обсуждение вопроса, полное домыслов и пустой болтовни. Никто не знал, что будет, если на них нападут сразу две группы охотников за рабами, но все сошлись во мнении, что хорошо бы, чтобы эти охотники как можно скорее пересеклись и перестреляли друг друга. Между тем, уже совсем рассвело. За спиной, из-за горизонта, показался красный край солнечного диска. Дорога поднялась на пригорок, и глазам путешественников открылась широкая долина, шириной километра 3-4, не меньше. На другой ее стороне вытянулся большой длинный холм, который живо напомнил Агею холмы, где их настигли пираты с Жирихом. Дорога, по-прежнему прямая, поднималась на этот холм тонкой серой линией. Проводник Берг предложил утроить привал, но чуть ниже по склону долины, ибо здесь, на пригорке, их издалека смогут увидеть настигающие охотники. Миновав вершину, все двинулись вниз, а молодой проводник задержался, долго глядя в бинокль на пройденный путь. Спустившись вниз на полсотни метров, все поставили носилки на дороге и устроили привал. «Солнце в глаза бьет, подойдя», — рассказал Берг. «Но я там никого не заметил. Думаю, как минимум, час форы у нас есть. Но я думаю, скоро мы их сбросим с хвоста. Рассказал бы ты про свой план», — попросил его Жирех. «Сейчас расскажу», — сказал Берг, присаживаясь на корточки рядом со всеми. «Вот это, поворотный бугор», — показал он рукой на холм впереди. «Так его у нас называют. За ним еще одна долина будет, куда как шире, чем эта. Дорога в нее спускается и там, внизу, поворачивает влево, на юго-запад. И там, по прямой, идет прямиком в перекресток. И чего? Подал голос Добер. А то, что сегрегоровцы не дураки. Они узнают, что вы в ковчег идете, строго на запад и подумают, что мы по этой дороге до поворота дойдем. А там, где она поворачивает, что мы дальше, прямо на запад, почапаем. Поэтому искать они нас будут именно там. Он показал рукой прямо вдоль дороги. На западе и, конечно, немного правее и левее. Но мы схитрим. Сойдем с дороги прямо сейчас и туда пойдем. Он показал рукой вправо, на северо-запад. Пройдем немного и круто на север двинем. А там искать нас будут. Не удержался от вопроса Агей. Возможно. Но главные поиски, я уверен, будут там. Берг опять показал рукой на запад. Туда нагонит обычных мужиков из хибары и перекрестка. И вы, наверное, понимаете, что мужикам эти поиски, до одного места, делать им, что ли, нечего, чтобы еще наши следы искать, бегая по холмам. Наша же задача сейчас, как можно дальше к северу отойти, поскольку чем дальше мы к северу, тем дальше мы от места основных поисков. А ты, значит, хорошо места знаешь, куда мы идем? Спросил жрех. В том-то и дело, что да, проведу вас в лучшем виде. Но, расслабляться не стоит. Кто знает, на кого мы там налетим. Да и не забывайте, что у нас охотники на хвосте висят. После таких слов все, не сговариваясь, поднялись на ноги, подняли пожитки и двинулись за проводником, осторожно сходя с дороги и шагая в северо-западном направлении. Идти сразу стало хуже, чем по дороге, приходилось вилять в густом высоком кустарнике. Под ногами постоянные кочки и пучки трав. Единственное было хорошо, что шли сейчас вниз по пологому склону, что немного облегчало путь. «Идем спокойно», — наставлял их проводник. «Если кто захочет ссать или срать, то говорите заранее. Надо эти дела делать всем вместе и маскировать потом. А жрать когда будем?» — поинтересовался Добер. «Лучше всего», — сказал проводник, — «позавтракать, когда отойдем подальше от дороги. Устроим большой привал, где позавтракаем и хорошенько отдохнем». Здоровяк сделал недовольную морду, но ничего не сказал, остальные тоже молчали. Очень быстро оставленная дорога пропала из виду, но ее часть, что поднималась по холму на другой стороне широкой долины, еще долго была видна беглецам. 2-3. «Мне вот какой вопрос покоя не дает», — говорил на ходу жрех. «Сегрегоровцы наверняка, при поисках, подробно узнают, сколько нас и как мы выглядим. Про тебя, Берг, также расспросит. И они узнают, что ты хорошо эти места знаешь, и кто знает, что они предпримут. Ты ведь сам сказал, что они не дураки. Думаешь, что когда они узнают, что Берг хорошо знает окрестности, то будут действовать исходя из этого?» — задумчиво спросил Елизар. «Ага», — кивнул жрех. «Бросьте», — презрительно усмехнулся проводник. «Они простой народ, за людей не считают. Мы для них обычные, тупые деревенщины. Грязь под ногами. Будут действовать как обычно». «Интересно», — скептически подумал Агей. «Если бы сегрегоровцы их за людей не считали, то зачем они, тогда, так много сделали для них? Стали бы они, каждому отдельную комнату с персональным унитазом строить, или театры возводить? Врет этот сын вождя». «Ну, так ты же, ведь, в облавы ходил», — напомнил проводнику Вилен. «Местность знаешь, да все местные мужики ходили в облавы по многу раз, но от этого они следопытами не стали. Если моих друзей спросит, то они скажут, что я обычный тупой придурок, который сбежал с вами, по глупости». «Кстати», — подал голос Калиныч, — «о твоих друзьях. У меня из головы не идет, как мы ловко из хибара улизнули. Все, ведь, как по маслу прошло. И тебе это не понравилось?» — широко улыбнулся проводник, но в глазах его показалось легкое беспокойство. Калиныч тоже ухмыльнулся. «Мне-то, как раз, понравилось. Даже очень. Если бы не ты и не твои друзья, нам сейчас хреново было бы. Но вы там ловко все проделали, целую комбинацию провернули. И ты сам сказал, что сегрегоровцы не дураки, да и староста Элдер не дурак. Что, если они узнают, что у твоих друзей там целый заговор? Схватят твоих дружков, начнут пытать, да и узнают, что ты не обычный болван, а хорошо местность знаешь, и давно уже бежать собирался». «Спокойно, парни», — опять усмехнулся Берг. «Там действительно у нас целый заговор. Многим не нравится, как в пустоши сейчас дело обстоит. Но я вам сейчас не могу рассказать, как мы это провернули. Не из-за того, что не доверяю, а потому, Что, кто знает, как у нас дальше дело пойдет. Может, кто из вас в руки им все-таки угодит и расскажет об этом разговоре, а тогда уже моим парням, и правда, достанется. Я надеюсь, и даже уверен, что мы не попадемся, но не забывайте, мы пока еще на территории, где уже сегодня народ, взад-вперед, отыскивая нас, шастать будет. Кстати, поинтересовался Жирех, я правильно понимаю, что нас в хибаре уже хватились и поиски уже начались. Берг презрительно усмехнулся. В хибаре, возможно, и хватились, но поиски еще не начинались и не скоро начнутся. Это как? Удивленно спросил Дабир. Смотрите, проводник сунул руку за пазуху и вытащил старые наручные часы без ремешка. Сейчас 4 утра, сказал Берг, посмотрев на циферблат. Нас точно хватится часов в 6. Рация на местной вышке не работает. Ее починит часов в 10 только, а может и позже. Когда починит, то сообщат в перекресток о нашем бегстве. Те пришлют машину посмотреть, в чем дело. Потом снова свяжутся со своими, в перекрестке, и те уже примут решение об облаве. В лучшем случае, сама облава начнется в полдень, а может в час дня, а то и позже. По моим прикидкам, у нас 8 часов форы перед ними. А как же ночная машина? Напомнил Калиныч. Они, может, уже ее хватились? Машина, да, досадливо поморщился Берг. Она осложняет дело. На моей памяти здесь вообще машины не пропадали и сегрегоровцев не убивали. Мои ребята спрячут тела, конечно, но их поиски будут очень тщательными. Я думаю, и в хибаре народ хорошо трясти будут. Поэтому облава будет очень серьезной. И, что это для нас значит? Спросил Жирех. Да, особенно-то и ничего. Если пропала машина, они будут все окрестные дороги под контролем держать. А в остальном, они, как я уже сказал, подумают, что мы, со всех ног сейчас на запад ломимся. Там и будут основные поиски вести. И, кстати, сказал проводник, я вот какой случай вспомнил. Года полтора назад, из Дола сбежали двое заключенных. Они 2 дня сидели в укрытии рядом с концлагерем, но их там вообще не искали. Затем они вылезли и пошли вдоль дороги. Так их и поймали. Выставили посты вдоль дорог и поймали как раз за этим поворотным бугром, когда они дошли до поворота. И как нам не повторить их ошибок? Поинтересовался Вилен. Во-первых, не ходить по дорогам и вдоль них. Во-вторых, сейчас, как можно дальше отойти на север, от основной зоны поисков. Так что, парни, давайте постараемся. Идем быстро, но экономим силы. Если не будем тупить, то выскочим только так. Никто против такого плана не возражал, но идти стало трудно. Груженные носилки сильно оттягивали руки. Агий с тоской вспомнил утро прошлого дня, когда они шли, считай, пустыми. Во время пути делали привалы, на которых начали выставлять часовых, которые внимательно оглядывали окрестности, высматривая охотников за рабами. Часа через полтора-два, когда часы Агия показывали 6 утра, устроили большой привал в широкой круглой долине. Место открытое, но зато никто и не подберется незамеченным. Неподалеку, к юго-западу, возвышался высокий, скалистый, холм с крутыми склонами. Это караульный холм, показал на него Берг. При облавах на нем всегда пост устраивают. А мы тут, на кой хрен, расселись, на виду? Раздраженно спросил Дабир. А сейчас-то, чего нам бояться? Усмехнулся проводник. Я же сказал, облава, в лучшем случае, в полдень начнется. Даже если предположить, что они сейчас кинутся, из перекрестка в хибар, свою машину разыскивать, то здесь появится только часа через 2, а за это время мы далеко уйдем. К тому же, довольно улыбнулся Берг, этот холм один из моих ориентиров. Я прикидывал, что хорошо бы до него часов в 7 утра добраться, а сейчас только 6. Быстро добрались, надо и дальше такой темп держать. Не мешкая, стали завтракать консервами и еще свежими булочками, как и остальные. Агий получил уже открытую цилиндрическую консерву, внутри которой было мясо с картофелем и немного овощей. На этикетке было написано «мясо цыпленка с овощами» и был нарисован желтый цыпленок. Парень вспомнил о покинутом доме. На острове тоже были консервы. Агий смутно помнил, что когда он был совсем маленьким, то видел их в столовой и на консервных банках были подобные этикетки, но все последние годы этикетки куда-то пропали. Консервные банки, что выпускал местный консервный завод, поставлялись без этикеток, да и мяса в них не было, одна рыба. Запили еду водой, взятой с собой проводником. Во время завтрака Берг тщательно следил, чтобы никто не разбрасывал остатки пищи. Раздвинув ветки одного из кустов, что рос рядом с местом отдыха, Проводник, аккуратно сняв верхний слой с травинками, выкопал свой лопаткой там ямку, куда сложили мусор. Туда же, по очереди, справили нужду, после чего Берг аккуратно засыпал яму землей, приладив сверху ранее снятый верхний слой, так что, даже проходя мимо, почти невозможно было заметить, что тут что-то закапывали. Агей, вместе с остальными, наблюдал за манипуляциями проводника и просто восхитился, как тот хорошо замаскировал их мусор. Калиныч с Жирихом похвалили его за это, на что проводник сказал с видимым самодовольством: «А что вы думали? Я давно уже к походу готовился, выучил пару трюков, которые нам еще пригодятся. Наверняка это тот старый бандит Харунгицул его научил», — подумал Агей. Отдохнув после завтрака, двинулись в путь. Берг уверенно вел их на север по заросшей кустарниками местности, в основном по широким балкам с пологими склонами. Вокруг царила тишина и, когда Агей смотрел по сторонам, его охватывало странное чувство нереальности. Казалось, что никакого мира за пределами этих холмов и долин нет, равно как и охотников за рабами и прочих сегрегоровцев. Берг часто указывал парням направление, куда двигаться, а сам поднимался на встречающиеся холмы, долго там смотрел в бинокль на окрестности, после чего догонял отряд. «Будь осторожней», — посоветовал ему Жирех. «Налетишь один на охотников, получишь проблем». «Постараюсь этого избежать», — кивнул проводник. «Я тут подумал про охотников и уверен, что Елизар прав. Они за вами, вон сколько, бежали и еду на себе волокли. Уверен, что они все крепкие ребята, а значит, им жрать много надо, так что еда у них, по-любому, на исходе уже. А как здесь за нами побегают, так точно оголодают и ослабнут». «Они могут охотиться», — сказал Калиныч. «А на кого? В округе водятся мелкие суслики, но крупной дичи вообще нет. Ее еще в старые времена извели». Сделав очередной привал в этой пологой ложбинке, поставили носилки на землю и присели рядом. Агей посмотрел на свои часы, уже 10 утра с небольшим. Парень прилег на землю, оглядывая окрестности. Вокруг ничего интересного, обычная долина между двух цепочек холмов, которые, словно волны океана, уходят вдаль, на север и на юг, то повышаясь, то понижаясь. Склоны холма к западу немного поросли кустами, но холмы к востоку вообще голые. «Слушай», — обратился к проводнику Жирех, — «а как у вас тут вообще облавы проводят?» «Да, просто», — хмыкнул тот, — «ставит в ряд мужичков и идут, прочесывают местность. Если кто кого заметит или на земле следы увидит, кричит начальнику». «А какое между людьми расстояние?» — поинтересовался Вилен. «Где-то метров 40-50. И вот так и ходит, часами. Разумеется, никто там со всей силы носом землю не нюхает. Часто идут парами и болтают между собой. Даже если заметят следы, то могут и не сказать начальникам. Вон, я вам говорил, давеча, про тех двоих, которые из концлагеря сбежали. Думаете, мы им не сочувствовали? А вот, скажи мне», — прищурившись, посмотрел на Берга Лжеелизар, — «если бы в облаве на тех двоих ты на них натолкнулся бы, что бы ты сделал?» Проводник усмехнулся. «Если честно, я бы им посоветовал сдаться. Какие у них шансы спастись были? У них ни знания местности, ни жратвы толком. Рано или поздно их бы поймали. Или же они от голода загнулись бы. Максимум, что бы я мог сделать для них, так это еды дать и посоветовать им на севере счастье попытать. Хотя и там они тоже от голода загнулись бы, но их там, хотя бы, сегрегоровцы искать не стали бы». Лжеелизар ничего не ответил, а Калиныч сказал: «Послушай, Берг, ты не подумай, что я умничать решил, но я вот о чем подумал, так сказать, задним умом. Вот, мы сюда, на запад, с Хибара, ломанулись. Но, может быть, нам выгоднее было оттуда на север, в сторону Дола, идти, прошли бы по дороге километров 10-15, а потом на северо-запад повернули бы. Ведь там они, скорее всего, не стали бы облаву делать. Так, работает у тебя голова, Калиныч», — похвалил бывшего раба проводник. «Скорее всего, так и правда, безопаснее было бы. Но, дело в том, что те края, что севернее Хибара лежат, я вообще не знаю. Тут вот, к западу, кое-как ориентируюсь и многие приметные места знаю. А вот к северу, что там такое, я и понятия не имею. Знаю только, что там башни, высокая и низкая. Низкая где-то километрах в 20 к северу отсюда, а высокая еще дальше». «А что это за башни такие?» — заинтересовался Вилен. «Я не знаю толком. Слышал только, что есть там две башни. Одна очень высокая, а другая пониже. Сейчас, вроде, там развалины, и там давно что-то вроде деревень было, но потом их Сигригар выселил. А что там сейчас, хрен его знает, но вроде бы что-то есть. Оттуда дорога на юг, прямо в перекресток идет. И, кстати, вот за этими холмами она, если наверх подняться, сразу ее увидите. При этих словах жрех напрягся. «Погоди», — сказал он, — «так тут, на той стороне вот этого холма, дорога проходит?» «Да, ты расслабься», — усмехнулся Берг, — «дорога там, но по ней почти и не ездит. Мы, сейчас, еще километров 5 пройдем по этой долинке, а потом через эту дорогу перебежим и дальше, на северо-запад, двинем. Чего-то, как-то, странно», — пробормотал жрех, почесывая щеку. «Вы пока отдыхайте, а я сбегаю, гляну, что там за дорога». Он кивнул на холм рядом. «Чего на нее смотреть?» — лениво сказал проводник. «Через часок мы ее перебегать будем, тогда и насмотришься». «Да, я просто гляну», — сказал жрех, поднимаясь на ноги и беря в руки бинокль. «Я сейчас...» — он двинулся вверх по лощинке, идущей вверх по склону холма. Агию тоже захотелось сходить и посмотреть, но усталость не дала этого сделать. Парень устал и очень хотел спать, поэтому решил никуда сейчас не ходить. Лежа он смотрел, как Калиныч, а вслед за ним и Берг, быстрым шагом двинулись вслед за идущим к холму товарищем. Вздохнув, Агей закрыл глаза и попытался максимально отдохнуть. Он начал уже дремать, как вдруг рядом раздался тревожный голос Велена. «Смотрите, вон, эх!» — воскликнул Дабир. «А чего это? А, это как тогда, что ли?» Агей сонно приподнял голову и с неохотой открыл глаза. Через секунду он увидел и всю сонливость, как рукой сняло. Приподнявшись, Агей смотрел, как на юге, вернее даже на юго-востоке, с неба, вниз падала яркая красная точка. Парня передернула спину от того, как эта ситуация повторяла недавнюю историю с погоней пиратов. Все они, включая Елизара, вскочили на ноги и, словно зачарованные, смотрели за падающим красным огоньком. «Так это рядом же, да?» — спрашивал Дабир. «Я так думаю, больше километра будет от нас», — задумчиво проговорил Елизар. «Так что, делать то, куда эти делись?» — вопрошал Детина, беспомощно оглядываясь. Елизар вместе со всеми посмотрел на сторону седловины между западными холмами, куда ушли товарищи. Однако там никого не было видно, лишь кусты на самом верху. Старик отвернулся и обвел взглядом парней, остановив взгляд на Агея. «Давай за ними, Агей, только быстро». Парень, понимая, что тут не до шуток, сразу рванул с места, устремившись вверх по пологому склону. «Спокойно, парни», — говорил за спиной Елизар, — «давайте пока готовиться к...» Голос лже-старика стал неслышен, поскольку парень отбежал уже достаточно далеко. Поднявшись вверх по седловине на сотню метров и оказавшись почти наверху, Агей увидел товарищей. Их ноги виднелись из небольших кустов, по пояс ростом. Ноги Коляныча зашевелились, он отполз назад и посмотрел на приближающегося парня, приложив палец к губам. Побежав ближе, Агей присел перед кустами и увидел, что жрех и Берг тоже, пять, выбрались из-под кустов. «Тихо!» – прошипел Калиныч. «Ты чего? Там ракета!» – выдохнул парень. «Какая ракета? Как тогда, при пиратах?» Он начал объяснять. «Где?» – тихо спросил Берг. «Вон там», – парень показал на юг, но обзор заслонял склон холма к югу, да и ракета уже, наверное, давно упала вниз. Проводник тихо ругнулся. «Так», – посмотрел он на парней, – «бегом назад, берите вещи и быстро идите дальше, я догоню». Не пререкаясь, жрех и Калиныч побежали вниз по склону. Агею очень хотелось глянуть на дорогу, но для этого нужно было пройти через кусты, теряя время, и, поэтому, он бросился вслед за товарищами. Втроем они быстро вернулись к остальным. «Где ракета была?» – быстро спросил Калиныч. «Вон». Все начали тыкать руками в указанном направлении. Бывшие рабы несколько секунд посмотрели в ту сторону, после чего кинулись к поклаже. «Парни!» – скомандовал Калиныч. «Взялись!» Под его руководством быстро схватились за носилки. Вещи Берга разделили между собой Елизар и Агей, которому выпало идти налегке. Быстрым шагом продолжили путь по долине, на север. «А где Берг?» – недовольным голосом спросил Дабир. «Он там», – ответил Калиныч. «Наблюдает за дорогой. Чего за ней наблюдать-то?» – скривился здоровяк. «Там люди. Чего?» Бугай так удивился, что чуть не остановился. «Так, чего там, люди?» – пояснил жрех. «Мы только вылезли, дорога пустая там, но хорошо ее видно. Хотели уже уходить, как вдруг машина выезжает. Большая такая, в ней кузов под тентом. Она прямо напротив нас остановилась, и народ начал выпрыгивать и расходиться. «Это облава, что ли?» – спросил Вилен, который сейчас тащил носилки вместе с Колянычем. «А ты, как думаешь?» – невесело усмехнулся Жрех. Все сразу посмотрели в сторону холма. Агий вздрогнул, ибо увидел Берга, который бежал, маша руками, показывая куда-то в правую сторону, туда, куда они и так уже шли. Колыныч повернул в сторону левых холмов, сближаясь с проводником, который бежал им наперерез. «Быстро!» — приглушенным голосом крикнул Берг, подбегая. «Вон туда!» — он махнул рукой куда-то вперед. «Что там такое?» — спросил Дабир. «Они сюда идут!» Услышав это все, без команды, перешли на бег. С носилок Жриха и Дабира свалился один тюк. Проводник подбежал и подобрал его. «Вон туда!» — командовал он, хотя уже все увидели впереди небольшой пригорок. Быстро перебежав его, по команде Коляныча поставили вещи на землю и сами залегли. Агий немного перевел дух, но понимал, что опасность еще не миновала. «Не высовывайтесь!» — зашипел на всех Дабир. «Тихо, парни!» — сказал Берг. «Головы не поднимаем. Где бинокль?» «В бинокль не смотри!» — сказал уже Елизар. «Блик от солнца могут увидеть». «Да, я понимаю», — кивнул проводник. Прошла минута. Все молча лежали, прижавшись к земле, не поднимая головы из-за пригорка. «Тихо», — прошипел проводник. Он приподнял голову, выглянув, и тут же прижался к земле, поглядев на остальных. «Они идут», — прошептал он. «Сюда идут», — не удержался и пискнул Агей. «Нет», — Брек отрицательно покачал головой и показал рукой направление. Как понял Агей, люди шли через долину, направляясь на восток. Колыныч тоже быстро выглянул. «Они идут за те холмы», — шепнул он, кивнув на противоположную сторону долины. «Нас не видит. Не выглядывайте, парни», — сказал уже Елизар. «Пусть они». В этот момент донеслись хлопки, очень слабые, но хорошо слышимые. От нервного напряжения почти все приподнялись и выглянули. Глядя на товарищей, приподнял голову и Агей. Сразу же он увидел людей. Цепочка людей, протянувшаяся вдоль долины. Расстояние между людьми – метров 10. Потому, как они стояли, парень понял, что эти типы только перешли в эту долину и только заканчивали вытягиваться в широкую цепь, дабы перевалить через противоположные холмы. Большинство людей одеты в грубую одежду и с конусными шапками на головах. Некоторые мужчины были одеты в ладные кожаные брюки, куртки и широкополые шляпы. В руках эти люди держали короткие винтовки. Агей понял, что это сегрегоровцы. Тут же он обратил внимание, что винтовки в руках у каждого человека в цепочке. Самые крайние мужики, замыкающие левый фланг цепочки, стояли в каких-то 30 метрах от пригорка, за которыми прятался парень с товарищами. Все люди в цепочке стояли на месте и смотрели на юг. Оттуда опять донеслись еле слышные хлопки. Послышался уверенный голос, который начал командовать. Агий не разобрал слова, но цепочка пришла в движение. За минуту, часть людей, собравшись в кучку, побежала влево, через холмы, в соседнюю долину. Оставшиеся, развернулись в цепь, перекрыв всю ширину долины, после чего, быстрым шагом двинулись вдоль долины, на юг, туда, откуда совсем недавно пришел Агий с спутниками. Тут же, вдалеке, опять взлетела и начала падать красная ракета. 2-4. Несколько минут Агий смотрел, как цепочка людей быстро удаляется. Как только они скрылись из вида, рядом послышался голос Берга. «Парни, сидите тихо, я наверх, гляну, как там, на дороге. Если никого нет, я дам знак и вы, бегом ко мне». Пригнувшись, проводник быстро бросился вверх по склону. Оставшиеся лежали, глядя то на уходящую цепочку преследователей, то на убегающего вверх по пологому склону Берга. Вскоре тут пропал их виду. Через несколько минут, когда люди из цепочки преследователей превратились в далекие точки, наверху показался проводник, призывно машущий рукой. «Пошли!» — скомандовал Колыныч. Подхватив вещи, пригибаясь, они быстрым шагом двинулись вверх по склону. В суматохе Агей схватился за носилки, хотя сейчас и не была его очередь. Быстро они дошли почти до вершины, где их встретил проводник. «Там никого», — быстро сказал он. «Машина уехала, так что на дороге никого. Надо по-быстрому, бегом и на ту сторону». «Быстро», — сказал Колыныч, и все бросились вниз по пологому склону. «Не бегите», — поучал Жрех. «Быстрым шагом идите, экономьте силы». Несущий вместе с Колянычем тяжелые носилки Агей толком не осматривался, я глядел себе под ноги. Мельком он только видел, что они спустились вниз, в не сильно широкую долину. Там, поднялись на небольшую насыпь и пересекли дорогу. Агий обратил только внимание, что эта дорога колея куда менее разъезженная, чем дорога, по которой они шли, уйдя из хибара. Перейдя дорогу и спустившись с насыпи, снова пошли вверх по склону. Через несколько минут подъема перевалили через седловину между двумя холмами и начали очередной спуск вниз. Парень не помнил, сколько они шли, вроде бы, не более часа, хотя ему показалось, что прошло много часов. Вокруг пологие склоны, кустарники, холмы, которые сливались в нечто размытое, так что возникло ощущение, будто бежишь на месте. Когда уже Агию стало казаться, что руки вот-вот отвалятся от усталости, устроили привал в узкой лощине между холмами, после чего все повалились на землю и лежали так минут 10, после чего немного зашевелились и начали обсуждение. «Я не знаю, что это было», — говорил Берг. «Резко они облаву устроили, очень резко. Думаю, это связано с машиной. Не надо было их убивать и трогать», — зло сказал ему Дабер. «Вообще, шли бы мы тогда по краю, они бы проехали и...» Жрех засмеялся. «Ты чего?» — набычился на него здоровяк. «Так, было бы, еще хуже», — пояснил тот. «Они бы приехали и сразу увидели, что нас нет. Подняли бы тревогу, и тогда облава началась, когда мы от хибара и на пару километров не отошли бы». «Все так», — кивнул Берг. «Они, там, точно разозлились. Я не припомню случая, чтобы вот так, сразу и далеко, народ завозили. А что это за хлопки были?» Не удержался Агей. «Охотники, все сразу оживленно заговорили и сошлись во мнении, что их преследователи, охотники за рабами, наткнулись на преследователей сегрегоровцев. Это единственная хорошая новость», — говорил Калиныч. «Будем надеяться, что охотников они загонят и постреляют. Для нас это очень хорошо будет. Однако облава, как я понимаю, только начинается. Так ведь, Берг?» Все посмотрели на проводника. «Так и есть», — согласно кивнул тот. «Облава на нас, и правда, только начинается, и она весьма большая будет. Но причин для паники нет. Мы сейчас в местах, которые я хорошо знаю. К тому же, нам, ну просто зверски везет сегодня. Смотрите, мы быстро сбежали с хибара. Затем вон как постреляли бандитов Сегрегора. Потом поймали охотника. Ну и вон, чудом ушли из-под носа облавы и, я уверен, охотников там добили уже, наверное». При этих словах все обернулись в восточном направлении, но там тихо и спокойно. Не слышно хлопков и красных ракет в небе тоже не видать. «Видите, какое везение», — говорил Берг. «Но, нам и самим нельзя сплоховать». Жрех, между тем, обратил внимание проводника на то, что все люди, участвующие в облаве, имели в руках винтовки. «Да, какие там винтовки?» — презрительно поморщился проводник. «От винтовки там одно название. Там даже спускового крючка нет. Для выстрела нужно курок на пружине назад отогнуть и отпустить. Эта хрень называется шумка. Она под один патрон с дробью. Стреляет громко, чтобы внимание привлечь. Хотя, в случае опасности, можно и подстрелить из нее. Эти шумки раздают только с одним патроном». «Какой у тебя план?» — спросил у него старик. «Сейчас выбор у нас невелик», — почему-то поморщился Берг. «Будем идти в западном направлении. Хорошо бы уйти как можно дальше на север, но тут, почти рядом, большая равнина, где вдаль, на километры видно. Достаточно одного наблюдателя с биноклем, и он нас сразу углядит. Я думаю, там уже выставили дозорных. Поэтому пойдем на запад узкими долинами, где обычно не ставят часовых. Ну и, надо смотреть, чтобы опять под облаву не угодить. Жрать когда будем?» — подал голос Дабер. «Обед уже скоро». Все посмотрели на часы и увидели, что уже 11 часов дня. «Хорошо бы нам еще, в темпе, часа два пройти», — сказал Берг. «Потом устроим большой привал. Однако, сами понимаете, костер разводить ни в коем случае нельзя». Отдохнув еще немного, тронулись в путь. На сей раз Агей уже не нес носилки, а шел налегке, неся в руках не сильно тяжелый тюк с вещами. Несколько часов Берг вел их узкими долинами посреди невысоких холмов. Изредка делали короткие привалы, во время которых проводник поднимался на вершину какого-нибудь близлежащего холма и оглядывал окрестности в бинокль. Никого живого он не замечал, и всех это только радовало. Очень быстро все успокоились, и стало уже казаться, что преследователи остались далеко позади. Однако, на очередном привале проводник спустился с холма не с очень хорошей новостью. «Я видел пыль», — сказал он, — «южнее. Там не то, чтобы дорога, но есть тут, южнее, широкие долины, по которым можно проехать, и там машина ездит, во время облав». «Так ты думаешь, что там точно машина ехала?» — с тревогой спросил Вилен. «Да, и не одна. Они ехали к Овалу. Эта долина неподалеку, юго-западнее. Там древняя скважина и небольшое озерце. И когда облава, там всегда лагерь устраивают. Могут даже несколько дней там народ держать, в палатках. И, что нам делать? Спросил Дабир. Пойдем, как шли. Почти мимо них придется пройти. Но я ведь знаю, где они наблюдателей сажают. Поэтому придется нам чаще останавливаться и смотреть, как бы не нарваться ни на кого. Следующий час пробирались узкими голыми долинами. Шагали, делая частые привалы, во время которых Берг, один или в сопровождении бывших рабов, отправлялся на вершину ближайшего холма, чтобы осмотреться. Один из привалов устроили в странном и интересном месте. В одной из долин, идущих строго на запад с юга, расположился холм с пологими стенами, а к северу еще один вытянутый холм, но с крутыми, скалистыми склонами. В одном месте, прямо в этой скале, были вытесаны несколько домов. Остановившиеся на привал путники с интересом смотрели на вытесанные из скалы стены с узкими оконцами и несколькими дверными проемами. К этим скальным домикам вели широкие ступени. Это скальные дома, показал на них Берг. Кто их сделал, никто не знает. В окрестностях много таких. Вот, где прятаться, сказал Вилен. Проводник усмехнулся. Наоборот, такие места будут осматривать в первую очередь. Поэтому, от них подальше надо держаться. Пока отдыхайте, а я огляжусь. А значит, там никого, кивнул на домики Вилен. Хочешь заглянуть? Спросил проводник. Ну, да, никого там. Если хочешь, загляни, но не вздумай ссать там, срать или же какой след оставить. Я думаю, здесь сегодня ни одна облава побывает. Я понял, кивнул бывший библиотекарь и быстрым шагом направился к скальным домикам. Проводник вместе с Жерихом и Колянычем медленно побежали в другом направлении, вверх по склону противоположного холма. Поколебавшись, Агей двинулся вслед за очкариком. Пустые проемы и окна этих скальных жилищ вызывали страх и интерес. Парень в очередной раз пожалел, что рядом нет его верных Севера и Владлена. Миновав почти десяток ровных каменных ступеней, парни вышли на ровную площадку-террасу. Ровная скала под ногами вся в трещинах, через которые во многих местах росли пучки травы. Терраса шла вдоль каменной одноэтажной стены, в которой два пустых дверных проема и между ними вытянутые сверху вниз окна. Заглянув в правый проем, Агей с Виленом увидели полутемное помещение, в противоположном конце которого находилось два широких дверных проема. В правом жуткая темнота, в левом же ступени, ведущие наверх, куда-то во мрак. Парни некоторое время таращили глаза, оглядывая давным-давно покинутое жилище, после чего по террасе перешли к другому, левому проему. Заглянув внутрь, они увидели, что напротив проема, в нескольких метрах от него, невысокая, менее метра, стенка, вся в трещинах. В ее середине проход, а за ним, в глубине комнаты, еще несколько ступеней, ведущих на небольшую площадку, где в стене напротив двери были устроены три горизонтальные ниши, одна над другой. Агей подумал, что эти ниши вполне пригодны, чтобы в каждой из могло лежать по человеку. Зачем это помещение и жили ли здесь или еще зачем-то использовали, было непонятно. В какой раз он пожалел, что нет друзей, которые наверняка выдвинули бы свои версии назначения этих домов, вытесанных в скале. «Ладно», — сказал Вилен, — «идем». Развернувшись, парни медленным шагом двинулись назад по террасе. Сходя по ступенькам в долину, Агей вдруг заметил, что Дабир со стариком стоят, напряженно глядя на противоположный склон. Подняв взгляд, парень почувствовал, как у него ухнуло сердце. Там, вниз, бежали их товарищи, Берг и бывшие рабы. Бежали он так быстро, что поневоле парень подумал, что те не просто так бегут. Рванув вперед вслед за очкариком, Агей со страхом подумал, неужели опять облава. К носилкам они подбежали одновременно. «Облава!» — выкрикнул Берг, подбегая. У Агея ноги онемели от страха. «Берите вещи!» — быстро сказал проводник. «И за мной!» Агей быстро взялся за носилки с Жерихом. К удивлению парня, Берг побежал прямиком к скальным домам. Поднявшись по лестнице, они все, вслед за проводником, направились в левый дверной проем. Вбежав внутрь, Вилен выкрикнул. «Мы тут сейчас были. Здесь одна комната, а там два коридора». «Я знаю», — сказал Берг, остановившийся у проема. «Я тоже тут был. Там один коридор, после ступенек, завален, а в другом коридоре несколько комнат. Так надо же туда», — воскликнул очкарик. «Туда они в первую очередь заглянут. А тут есть шанс». Забежав за невысокую перегородку, они поставили вещи на пол. «Давайте, парни, торопил проводник. «Ложитесь, чтобы вас видно не было». Кое-как все, кроме Берга, быстро улеглись за потрескавшейся перегородкой. «Спокойно», — говорил Берг, стоя возле проема. «Вас не видать. Если даже в комнату войти, то не увидит». «Увидит, только если вплотную к стенке подойдут. Поэтому, лежите тихо». «А ты чего не прячешься?» — спросил Калиныч. «Я посмотрю, кто там и сколько их», — сказал проводник, присев на корточки возле одного из окон, осторожно выглядывая и сжимая в руках дробовик. «А если они сюда залезут и найдут нас?» — с тревогой в голосе вопрошал Дабир. «Отстреливаться будем. В облаве, обычно, народу немного. Человек 10 наших мужиков из Хибара, да двое или трое сегрегоровцев. Если их пощелкать, то мужикам мы нафиг не нужны. Если они сразу в рассыпную не бросятся, то можно их даже заставить наши вещи нести. Пока их хватится, мы сможем далеко отойти и потом отпустить их. Пока они в лагерь вернутся, мы еще дальше отойдем». «Тихо», — оборвал он сам себя, перейдя на шепот. «Идут». Агий лежал на боку, вплотную к стенке. Прямо перед его лицом тянулась вертикальная трещина шириной меньше сантиметра, в которую, однако, хорошо был виден дверной проем и проводник, сидящий правее него, возле окна. Сильно испуганный парень понятия не имел, что ему делать, если в комнату ворвутся сегрегоровцы. Поэтому он только лежал и беспомощно наблюдал в свою щель. «Так», — шепотом сказал Берг, — «как обычно, идут цепочкой, через холмы. Тут они разойдутся, но к нам точно заглянут». Он вдруг отпрянул от окна и, пригибаясь, отбежал за перегородку, присев там и потеснив лежащего там Велена. «Я тут сяду, посмотрю. Стреляем, если только они вплотную подойдут и нас заметят. Я надеюсь, что пронесет, но если подойдут, стреляйте только после меня». «Да поняли мы», — ворчливо откликнулся Дабир, сжимая в руки добытый утром пистолет. Бросив взгляд на товарищей, скрючившихся на полу рядом, Агей увидел побледневшие лица бывших рабов, которые сжимали свое оружие. В голове мыслей не было, и поэтому Агей снова приник к трещинке, глядя на ярко освещенный солнцем дверной проем и надеясь, что там никто не появится. «Слышь!» — раздался крик снаружи. «Посмотрите внутри, только осторожно!» Послышались шаги, и в дверном проеме показался человек. Открыв рот от страха, Агей смотрел на вошедшего. Вроде бы молодой парень в грубой одежде, с конусообразной шапкой на голове. Наверняка, обычный житель Хибара или другого поселения. В руках тот держал ружье с тонким стволом. Он решительно вошел и двинулся прямо к загородке, за которой скрывались беглецы. «Ну, что там?» — донеслось снаружи. «Сейчас гляну», — крикнул вошедший, который явно шел с намерением заглянуть за перегородку. «Хорг!» — шепотом окрикнул его проводник, поднимаясь с места. «Берг!» — также шепотом воскликнул. «Слава богам! Ну, что там?» «Погоди!» — выдохнул вошедший, быстро подошел к дверям и позвал. «Зим, иди сюда». Внутрь тут же вошел еще один вооруженный парень, в такой одежде и в конусной шляпе. Оба они обнялись с Бергом. «Ну, брат», — с восторгом сказал Хорг, восхищенно глядя на проводника. «Чего там у вас? Только быстро. Шухер большой, брат. Вчера к вечеру, как только чужаки пришли, Алдер, оказывается, отправил Будка в перекресток. Про машину ты сам знаешь. Мы только ее перегнали и запрятали, как еще одна приехала. Ну, там такое началось. В 6 утра всех подняли и погнали в облаву, вас искать. С других мест, с перекрестка тоже народ подвезли. Рассказали нам, что вы душегубы еще те и надо вас искать. Тебя хватились и тоже расспрашивали. Агицул, что говорит?» Агей, внимательно слушавший разговор, понял, что Берг не стал называть своего начальника Харумом. «Он говорит, что сваляли мы дурака. Надо было вас всех в нашем тайнике, в Хибаре, запрятать, выждать недельку, пока все уляжется, тогда бы вы и пошли. А тут, поспешили, не подумав. К тому же охотники за рабами. Что там за ракеты-то пускали? Этих самых охотников обнаружили. Нам сказали, что это бандиты какие-то, ваши сообщники. Четверых пристрелили. К северу они пытались уйти, но их загнали. Наших, то есть сегрегорских, тоже подстрелили троих. Одного наглухо. Говорят, тут еще видели кого-то. Мы сейчас в лагере, на овале, остановились. Говорят, что 2 дня тут жить будем.